Глава 8. Доктор оказался прав. Едва очухавшись после долгой отключки, его пациент бодренько пошел на поправку, несмотря на то, что всю ночь пребывал на зыбкой грани между жизнью и смертью. Это можно было бы счесть за божественное вмешательство, но Рис совершенно точно знал, что автор сего чуда воскрешения был напрочь лишен даже намека на святость. Он был профессиональным убийцей, бессмертным. Видимо, напрасно он вспомнил про своего спасителя. Как говорится, только помяни черта. «А действительно, чего ты постоянно лезешь на рожон?» Раздался очень знакомый голос из темного угла за шкафом. И через секунду призрак бесцеремонно уселся в кресло рядом с кроватью раненого охотника. «Откуда ты взялся?» В первый момент Рис даже подумал, что опять видит сон. «Ну, здрасте», — притворно обиделся призрак. «Мы же договаривались поболтать. Забыл?» «Но как ты проник в бункер?» Рис все никак не мог поверить, что видит своего гостя наяву. «Ясное дело, прошел сквозь стену», — рассмеялся тот. «Я же призрак, как-никак». «Значит, ты подслушивал». Лицо Риса залилось краской не то от смущения, не то от злости. «Ну, извини, я не нарочно». Несмотря на покаянные слова, в голосе призрака не слышалось ни капли раскаяния. Зато сэкономим время на выяснение подробностей ультиматума. «Так ты хочешь создать лекарство от вируса? Я правильно тебя понял? А с чего ты решил, что местный магистр купится на этот размен?» «Местный?» Вольная или невольная оговорка бессмертного заставила Риса напрячься. «Хочешь сказать, что ты не из этой реальности?» «Эки ты догадливый охотник!» Призрак одобрительно хмыкнул. «Ну а если не из этой, ты что, откажешься от моей помощи?» «А с чего бессмертному помогать каким-то мятежникам?» набучился Рис. «Так ты и об этом догадался!» Призрак состроил недовольную гримасу. Но было видно, что это просто игра. На самом деле прозорливость собеседника была ему даже на руку, поскольку избавляла от ненужных объяснений. «Ну да, я бессмертный из другой реальности. Тебя что-то смущает?» «Смущает, да еще как!» Голос Риса прозвучал глухо, словно он выдавливал слова из своего горла, как зубную пасту из тюбика. «Бессмертные не разгуливают на свободе для собственного удовольствия. Они выполняют задания ордена. А вдруг твое задание связано с моей женой? Она ведь тоже не из этой реальности». «Можно и так сказать». Призрак обезоруживающе улыбнулся. «Но тебя это не должно тревожить. Я ведь не сделал ей ничего плохого за те 3 года, что живу в вашей долине. Поверь, у меня нет таких намерений». «Почему я должен тебе верить?» Невольная дрожь в голосе выдала нервозность непутевого мужа, которому совершенно нечего было противопоставить бессмертному, чтобы защитить свою жену. «Может быть, этот ультиматум как раз твоих рук дело?» «А у тебя есть выбор?» Призрак глумливо ухмыльнулся. «Полагаешь, кто-то из жителей твоего городка станет защищать Киру только потому, что она живет с командиром охотников? Да ты наивнее, чем я думал, парень». «А ты, значит, станешь?» Откровенный скепсис в голосе Риса придал его вроде бы утвердительной фразе прямо противоположное значение. «С чего бы? Задание такое?» «Ты бы лучше поинтересовался, с какого перепугу я постоянно спасаю от смерти тебя, дурака!» — хмыкнул призрак. «Это тебя не удивляет?» Рис сразу заткнулся, поскольку странное поведение призрака действительно представлялось ему верхом абсурда. Даже в самых буйных фантазиях он не смог представить себе содержание полученного бессмертным приказа, который позволил бы ему убивать своих братьев, чтобы защитить какого-то бунтаря из другой реальности. «А может быть, все это просто развод? Бессмертный ведь по определению не может причинить вред членам ордена. У него же установки подчинения защиты прямо в мозгах. Но к чему тогда весь этот спектакль?» «Я не верю, что ты убивал бессмертных», — нагло заявил Рис. «После первого же нападения установки подчинения за...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ставили бы тебя сдаться ордену». «Ого, а ты немало знаешь про бессмертных». Призрак даже не подумал опровергать обвинение Риса. «Знаешь, охотник, я и сам частенько задаю себе этот вопрос. Почему установки подчинения перестали действовать? Как вариант, их действие распространяется только на мою родную реальность. А здесь они меня достать не могут». Меня бы такой расклад очень даже устроил. Но гарантий никаких. Выходит, тебя в этой реальности вообще ничего не сдерживает. Рис невольно вздрогнул, осознав, в какой опасности находится Кира, да и все остальные жители Алата. «Завязывай с истерикой», — скомандовал призрак. Причем в этот момент тембр его голоса отчего-то изменился до неузнаваемости. В нем появились какие-то низкие шипящие нотки. Рис не успел даже удивиться, как ощутил странную, ничем не обоснованную уверенность в том, что у него нет никаких причин для беспокойства. «И хватит водить хороводы вокруг моей особы. У нас мало времени». Теперь голос призрака стал прежним. И Рис снова обрел способность самостоятельно соображать. «Что тебе нужно, чтобы решить эту проблему с вирусом?» «Мне нужно поскорее выбраться из постели», – нехотя пробурчал раненый. «А еще, чтобы пленник не окочурился раньше времени. Другой подобной мыши у меня нет». «Это я могу», – призрак удовлетворенно кивнул. «Бессмертный умеет восстанавливать поврежденные ткани и тело, если ты не в курсе. Закрывая глазки, спящая красавица, пришел сказочный принц тебя оживлять». «Я в курсе. Мой лучший друг был бессмертным». Рис все еще ворчал, но при этом послушно закрыл глаза. «А как поступим с пленником?» «Вдумчиво», — насмешливо бросил призрак, приступая к работе. «Но я же не смогу провести бессмертного в тюремную камеру. Рис все никак не мог угомониться. Меня тогда самого отправят под арест». «Расслабься, охотник». В голосе призрака явственно прозвучало раздражение из-за капризов нервного пациента. «Для бессмертных не существует закрытых дверей». Рис последовал рекомендации своего странного доктора и, наконец, позволил тому заняться лечением своей раны. Впрочем, он недолго пребывал в осознанном состоянии. Буквально через минуту раненого накрыло какое-то блаженное облако спокойствия, очень скоро погрузившее его в сон. Рис проспал почти сутки, а когда проснулся, то почувствовал себя практически здоровым. Утром следующего дня алатский доктор навестил своего пациента и был буквально шокирован его стремительным восстановлением. Осмотрев рану, он не нашел причин, чтобы держать Риса в постели, и позволил ему встать. Охотник оделся и поковылял на кухню в надежде раздобыть чего-нибудь съестного, поскольку у него целые сутки маковой росинки во рту не было. На самом деле он рассчитывал вдобавок встретить там свою верную женушку в купе с детишками, но тут ему не подфартило. Обойдя весь бункер, Рис не обнаружил ни единой живой души и совсем расстроился. Похоже, Кира не дождалась его пробуждения и покинула Алат, забрав с собой малолетних проказников. Это было весьма досадное обстоятельство, поскольку полученная рана так и не позволила Рису пообщаться с детьми, да и с Кирой он успел поговорить только на деловую тему. Расстроенный таким образом раненый выполз из бункера, чтобы подышать свежим воздухом. И тут с удивлением обнаружил, что за прошедшие 2 дня его жизнь кто-то круто изменил. Весь луг перед лабораторией теперь был накрыт мерцающим на солнце куполом защитного поля, в котором Рис тут же опознал прототип, который они все вместе испытывали 3 года назад на озере. Внутри купола кипела бурная деятельность. С десяток алатцев усердно трудились над сооружением детской площадки. А Тиночка с Мартином крутились под ногами у взрослых и старательно делали вид, что помогают. «Эй, парень, а ты не поторопился с отменой постельного режима?» Кейтель подскочил к застывшему с открытым ртом Рису и на всякий случай придержал его за плечи. «Мне доктор разрешил», – пробормотал тот, не отрывая взгляда от строительной площадки. «Что тут вообще происходит?» «Это ты у женушки своей поинтересуйся». Кейтель с умилением посмотрел на развеющийся под ногами у строителей деток. Похоже, Кира решила переселиться в Алат на ПМЖ. Вот и принялась обустраиваться с размахом. «Думаю, скоро тут из-за детского визга придется вставлять в уши затычки». «Детская площадка?» Рис буквально завис от такой борзости своей изобретательной жены. «А это не опасно? Вдруг налетят бомбардировщики?» «Мы с Кирюшей уже испытали наш прототип на вшивость». Китель указал на несколько ям, оставшихся от бомбовых осколков. «Во время бомбардировок внутри немного шумновато, но деткам должно понравиться, похоже на фейерверк». «Мы больше не будем скитаться между мирами». Кира незаметно подкралась сзади и обняла мужа за плечи. «Отныне наш дом здесь, если ты, конечно, этого хочешь». «Почему ты спрашиваешь?» – заволновался Рис, уловив в голосе жены напряженные нотки. «А я не уверена, что ты готов к тому, чтобы жить нормальной семьей», – бескомпромиссно отрезала Кира. Выйдя из-под ментального пресса бессмертного, она быстренько пришла в себя и вернулась к своему первоначальному плану разобраться с позицией своего благоверного касательно изменения его образа жизни. «Кирюша, от такого наезда Рис совсем растерялся. Что ты такое говоришь? Почему ты во мне сомневаешься?» «Скажешь, у меня нет для этого оснований?» В голосе Киры зазвучали откровенно обвиняющие нотки. «Ты ведь нарочно подставляешься, словно жаждешь смерти. Может быть, для тебя это просто наркотик? Знаешь, некоторые люди ловят кайф, подвергая свою жизнь смертельной опасности». «Это тебе кит в уши надул?» Брови Риса сошлись над переносицей, выказывая крайнюю степень недовольства болтливостью приятеля. «Не верь. Все это не более, чем его больные фантазии». «Точно фантазии?» – насмешливо уточнила Кира. «Тогда почему ты не ушел из охотников, когда у тебя появилась семья? Ты же сам говорил, что охотниками становятся только те, кому уже или еще нечего терять. Выходит, наша семья не является для тебя ценностью, которую страшно потерять». «Милая, ну зачем ты так?» От неожиданности бравый охотник совсем растерялся. «Время сейчас непростое. Нельзя было оставлять отряд без командира». «Всегда бывает какое-нибудь время», — отрешенно пробормотала Кира. «Но почему-то из всех жителей Алата ты единственный семейный охотник». «Кирюш, не нужно на меня обижаться». Рис скорчил умильную жалобную гримасу. «У каждого свой путь. Ты же и сама это знаешь». «Я тебя не виню». Кира прикрыла глаза, словно собиралась силами, чтобы сказать что-то очень важное. «Ты воин. Такова уж твоя природа. Ты живешь полной жизнью, только когда идешь по краю. Именно в этом ты видишь смысл существования. Но зачем же ты тогда завел семью?» «Что ты такое говоришь?» – сполошился воин. «Я очень люблю вас. Вы мне нужны, правда?» «Я тоже тебя люблю». В голосе Киры прозвучала уверенность, но отнюдь не нежность. «Только я, наверное, не гожусь спутнице воину. Я обыкновенная женщина, которой хочется покоя и безопасности». «Мне кажется, ты лукавишь». Рис попытался перевести серьезный разговор в шутку. «А кто путешествовал по разным мирам в поисках приключений?» «Да, мою прежнюю жизнь, наверное, можно назвать скучной», — согласилась Кира. «В ней не хватало экстрима. Знаешь, нормальные люди называют такую скуку благополучием». «Быть женой бессмертного – это никак не назовешь благополучием». Рису показалось, что он перехватил инициативу, и хитрец тут же пошел в наступление. «Я ничего не знала об ордене, пока жила с Семеном», – вздохнула Кира. «Он всегда защищал меня от правды». «Нет, он просто меня защищал, и Тиночку тоже». «Что бы он ни делал там, вне семьи, это никак не отражалось на нас». «Наверное, это от того, что семья была для Семена главным приоритетом». «Рис, ответь только честно. На каком месте в списке твоих приоритетов стоит наша семья?» Первый порыв броситься убеждать жену, что семья для него все, растаял, словно мартовский снег. Рис быстро понял, что это будет ложью. А врать сейчас было никак нельзя. Кира все равно почувствует фальшь в его голосе. «А что тогда ответить? Что на первом месте для него стоит победа над Орденом? А может быть, это защита Алата? Но точно ли жители города для него дороже Киры, Тиночки и Мартина?» «Да нет, это полная чушь. За своих близких Рис готов был умереть без колебаний. Да и на Орден ему, в общем-то, было плевать, лишь бы не мешал жить. А в чем же тогда смысл? Ради чего он ежедневно рисковал свою жизнью?» Рис вынужден был признаться себе, что Кира права. Он и сам не понимает, что им движет. «Кирюш, я за тебя и малышей отдам все, что у меня есть», — не слишком уверенно пробормотал он. «Даже свою жизнь. Ты мне веришь?» «Конечно, верю». Кира погладила его по щеке. «Ты готов за нас умереть, я знаю. А готов ли ты жить для нас?» «Не отвечай», — остановила она его слабую попытку оправдаться. «Лучше подумай об этом. Всерьез, как взрослый человек». Последние слова Киры прозвучали как ультиматум, хотя по форме и выглядели дружеским увещеванием. Но Рис ни на секунду не усомнился в том, что любимая женщина его бросит, если окажется, что его героическая жизнь – это просто способ убежать от ответственности. Сказать, что бравому охотнику сделалось страшно, было равнозначно тому, чтобы вообще промолчать. Его буквально накрыла волна паники. Кира уже давно ушла к детям, а Рис все стоял посреди поляны, как памятник самому себе. «Да, парень, похоже, твоя вольница закончилась». Ехидный смешок Кителя вывел охотника из прострации. «Она слышала наш разговор». Рис с трудом перевел дух. «Это же твои слова». «Да разве это важно?» — раздраженно поморщился Китель. «Ты опять не о том думаешь. Завязывай со своими комплексами, иначе семью ты точно потеряешь». «При чем тут комплексы?» Рис буквально взорвался. «Я вовсе не самоубийца. Просто сейчас идет война, а на войне все рискуют быть убитыми». «Вот только для кого-то риск — это трагическая необходимость, а другим он в кайф», — назидательно произнес Кетель. «Рис, что ты как страус прячешь свою дурную башку в песок? Посмотри уже правде в глаза. Кире нужен муж и отец ее детям, а не псих с мазохистским наслаждением, бередящий свою старую душевную травму. Тебе даже ее покойный муж даст 100 очков вперед по психической устойчивости». «Ты прав. Мне в этом соревновании никогда не выиграть». В голосе охотника явственно послышались нотки отчаяния. «Этот отморозок пытался ее убить, а она помнит только о том, как Кимон был хорошим мужем и отцом. Это же вообще за гранью». «Сдаешься?» – извительно бросил Кетель. «Слабак». «Заткнись». Рис легкомысленно взмахнул рукой и тут же скривился от боли. «Я никому ее не отдам. Если Кира хочет домосида, то она его получит. Мне все равно сейчас нужно будет заняться одной медицинской задачкой. Да и к командованию охотниками раненого не допустят». «Дурак ты, парень!» Китель покачал головой. «Если бы твоя жена просто хотела посадить тебя на короткий поводок, то ты бы уже давно ходил по струнке и гавкал по приказу хозяйки. У этой с виду хрупкой барышни силы характера вполне хватит на то, чтобы построить целый взвод таких безбашенных охотников. Но ей не нужен ручной пес. Ей требуется хозяин, потому что она сама хочет стать домашней кошечкой». Рис окинул скептическим взглядом увлеченный философствующего приятеля и неприлично расхохотался. Представить себе Киру, ластящейся к ноге хозяина кошечкой, он не смог бы даже в самых своих смелых фантазиях. Скорее, он готов был видеть в любимой женщине властную, но милостивую богиню. А кто возьмет на себя смелость командовать богиней? Реплика искателя. «Наверное, было бы логично плюнуть на все эти философские заморочки про предназначение человечества и просто жить в собственное удовольствие. Да вот только не получается, потому что в любое творение Создателя заложено стремление соответствовать своему изначальному смыслу. И если существование людей не отвечает этому условию, то не видать нам душевного покоя, как своих ушей. Зуд неудовлетворенности будет гонять нас по кругу, как кнут дрессировщика цирковую лошадку. Сопротивляться этому зуду практически невозможно, а в условиях полной непонятки со смыслами перспектив избавиться от всего раздражающего фактора что-то не видно от слова совсем. Стоит ли удивляться тому, что люди, как могут, пытаются вывернуться из этой ловушки, придумывая симулякры главного смысла, чтобы обрести, пусть временный, но все же покой? По сути, это всего лишь попытка обмануть себя. Мы как бы заменяем истинную, но недостижимую цель на ложную, зато понятную и близкую. А потом с упорством, достойным лучшего применения, начинаем гнаться за очередной морковкой, висящей на веревочке перед нашим носом. Правила этой игры под названием «Сделай сам» прямолинейны и незамысловаты. Ставим перед собой цель и добиваемся ее любой ценой, порой пренебрегая прочими радостями жизни и интересами окружающих. И ведь где-то в глубине души мы, несомненно, осознаем, что эта морковка не стоит нашей жизни, да и подвесили мы ее, скорее всего, не сами. Кто-то очень грамотно внушил нам мысль, что полноценное существование возможно только в погоне за морковками, а мы просто купились на дешевую разводку. В азарте гонки по граблям мы даже не даем себе труда задуматься о том, а действительно ли нам так уж необходимы все эти... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. штыки, которые мы получим, когда, наконец, изловим очередную морковку. Так дело ведь не в конкретном призе, а в самой погоне. Это она позволяет нам на время забыться, лелея обманчивую надежду, что в конце забега нас ждет награда в виде душевного покоя. Самое смешное, что даже догнав свою морковку, мы не прекращаем наш бессмысленный бег, потому что в этом мире полно разных морковок. Раз, ввязавшись в игру «сделай сам», мы уже чисто физически не можем остановиться. Нам, как наркоманам, требуется очередная доза, иначе нас ждет жуткая ломка. Наигравшись с одной игрушкой, мы переключаемся на другую, потом на третью, и так до бесконечности. Для чего же мы играем в эти игры? Зачем заставляем себя страдать и идти на жертвы ради достижения, в общем-то, искусственной цели? Думаете, это от того, что мы все галимые мазохисты? А вот и нет. Можете не верить, но мы терпим все тяготы погони ради одного короткого переживания, которое возникает, когда цель достигнута. О, этот сладкий миг триумфа, ощущение полноты жизни и наслаждение самим своим существованием, когда вечный зуд неудовлетворенности наконец стихает, и мы можем просто быть собой. Не думаю, что в нашем мире найдется хотя бы один человек, который ни разу не испытывал подобных чувств. Ради таких моментов стоит жить и даже страдать. Увы, со временем радость достижения тускнеет, и противный зуд неудовлетворенности снова начинает управлять нашим поведением, заставляя искать все новые симулякры смысла нашего существования. Думаю, даже злостным оптимистам подобное времяпрепровождение должно казаться бессмысленным, а уж для людей думающих это просто натуральный сюр.